Звонишь. Приветик, моя годная. Нет. Приветик, моя годная. Тебе что, тут публичный дом, что ли, ночью звонишь? 22:16 еще, не придурим бы. А ты меня все франкеры заругают, что я тебе ночью звоню, а я подтверждаю, что на моем компьютере 22:16, еще пока рано. Угу. Детское время. Ну а что, только спокойной ночи, малыши, закончились. Валь, что тебе нужно? Тебе многие звонят в эти дни? А? Одна какая-то проститутка у меня твой номер выманивала. А? В группе Андрея. Угу. Знаешь группу Андрея ВКонтакте? Никого я не знаю. Ну как, называется фан-клуб Анусовой. Угу. Ты же Анусова у нас, или как тебя? Да, да, да. Анус? Анусова. Анус. У меня У, в моем фамилии У нету. А-но-со-ва. Не слышу. На конце сова, а не сува. Не слышу. Сова на конце. Ты сова у нас или сува? Сова. А-но-со-ва. А они пишут А-ну-со-ва. А-но-со-ва. Они пишут Анусова. Птица есть такая, сова. Да? И от слова нос. Нет, оно, а потом сова. Они пишут Ану. То есть получается, она сова. Она сова. А они пишут Анус. Ова. У меня нету. У в моем фамилии нету. Уи, картавые, пишут Анусова. А у меня У нету фамилии. А где, почему они взяли У? Не знаю, где они букву У взяли. У меня буквы У нету в моей фамилии. Потому что ты материшь, ты как грязная старуха. Вот они тебя переименовали. Я глядей! Хуячил и буду хуячить, чтобы отстали. Подпиши квартиру. Хуй тебе, сука рваная, чтоб ты сдох. Подписывай, быстро.